Анна Богачева. Вот как я тебя люблю. Маленький зайчонок улыбнулся маме. Я тебя люблю вот так, и развел руками. А вот как я тебя люблю, мать ему сказала, развела руками и тоже показала. Это очень много, прошептал зайчишка. Это очень-очень много. Много, но не слишком. Он присел и прыгнул высоко, как мячик. «Я тебя люблю вот так!» — засмеялся зайчик. И тогда ему в ответ, разбежавшись лихо, «Вот как я тебя люблю!» — подпрыгнула зайчиха. «Это очень много!» — прошептал зайчишка. «Это очень-очень много, много, но не слишком. Я тебя люблю вот так!» Зайчик улыбнулся и на травке мураве перекувыркнулся. «А вот как я тебя люблю!» — мамочка сказала, кувыркнулась, обняла и поцеловала. «Это очень много!» — прошептал зайчишка. «Это очень-очень много! Много, но не слишком. Видишь, дерево растет возле речки прямо. Я тебя люблю вот так, понимаешь, мама?» А у мамы на руках видно всю долину. «Вот как я тебя люблю», — мать сказала сыну. Так прошел веселый день. В час, когда смеркалось, желто-белая луна в небе показалась. Ночью детям нужно спать, даже в нашей сказке. Зайчик маме прошептал, закрывая глазки: «От земли и до луны, а потом обратно, вот как я тебя люблю. Разве не понятно?» Подоткнув со всех сторон зайке одеяло, тихо-тихо перед сном мама прошептала: «Это очень, очень много. Это так приятно, если любят до луны, а потом обратно». Артур Геворгизов. «Алло, это школа?» «Это Витя, ваш первоклассник». «Нет, Филимонов». «Скоро буду, сидите, ждите». Витя в постели лежал с телефоном. «Может быть, задержусь немного, но приеду, раз обещал». Витя вытащил правую ногу из-под ватного одеяла. «Через час непременно буду. Через 2,5, может. Я не могу приказать верблюду, чтоб скакал, как арабская лошадь». «Да, на верблюде, не удивляйтесь. Хочу, чтобы вы на него посмотрели. Так что ждите, не разбегайтесь». Витя вылез из теплой постели. Сидит комар и не кусается. В лесу все очень изменилось. Прошла лиса, задела зайца. «Ах, извините!» — извинилась. А в почерневшем котелке у волка варится картошка. На небе, как на потолке, вниз головой сидела кошка. Пришла весна, запел червяк, забравшись на макушку дуба. А червяки поют вот так: «По дуба-дуба, дуба-дуба». Мой бедный шарик, ты не знаешь, как весело быть человеком. Ты, шарик, лаешь, только лаешь. А я могу и кукарекать, чирикать, блеять, квакать, хрюкать, жужжать, как пчелка и комарик, как дятел носом громко стукать об стенку носом. Понял, шарик?